Глава 6. Миллер. Я щипаю себя за переносицу, а голова продолжает раскалываться. «Заткнись, черт возьми!» — рычу я в подушку. Музыка грохочет внизу, и, клянусь, я чувствую, как басы бьют меня прямо в череп. Из-за двери доносится громкий стук, сопровождаемый голосом Тенка. «Вставай, чувак! Команда уборщиков уже здесь!» Говорит он, имея в виду нескольких первокурсников, которые предлагают свою помощь с уборкой ради Брауни. Я гляжу на часы. 10 утра. Черт. Тенк и я заснули всего несколько часов назад, после целой ночи пива и разговоров о наших больших планах и мечтах о будущем, как мы поступим в НХЛ и каких высот достигнем. Но каким-то образом Дэнни возвращалась в мои мысли, и могу поспорить, что Тенк думал также о Софи. Может, он все-таки был прав вчера, когда сказал, что все меняется? Слова, которые она сказала мне прошлой ночью, тянут за невидимые ниточки в моей голове. Стоило Дэнни сказать, что она девушка для отношений, как я понял, что хочу этого с ней. Но что, если она права? Что, если я не готов к этому? У меня уже были отношения однажды, и закончилось все очень плохо. Именно поэтому я использую девушек исключительно ради секса, тем самым получая репутацию, которую я заслуживаю. Но, Дэнни, есть нечто в этой девушке, и я не соврал, когда сказал, что хочу узнать это нечто. Она хочет, чтобы я был уверен в своем решении, прежде чем приду к ней в поисках чего-либо серьезного. Именно так я и собираюсь поступить, потому что сделать ей больно — последнее, чего мне хотелось бы. Дэнни достойна большего. Однажды ее уже ранил какой-то придурок, и, клянусь, я выясню, что он сделал с ней, а затем начну на него охоту. С тяжелым вздохом я встаю с кровати и направляюсь в ванную. Подойдя к зеркалу, начинаю себя рассматривать. Вид дерьмовый. Я тянусь к душу, включаю горячую воду и начинаю раздеваться. Осознание, что прошлой ночью Дэнни стояла на этом самом месте голая, посылает разряд тока прямо к моему члену. Я уже стягиваю боксеры, когда мой взгляд цепляется за что-то черное на полу рядом с зеркалом. Подхожу ближе и беру вещь в руки, понимая, что Дэнни забыла в моей ванной свои кружевные стринги. Член сразу оживает, пока я держу тонкий материал в пальцах, думая о последнем месте, которого касалась ткань. Я не могу сдержать смех. С этим можно повеселиться. Но сначала мне нужно разобраться с монстром между моих ног. Зайдя в душ, я немедленно приступаю к работе, отчаянно нуждаясь в разрядке. Я беру основание члена в руку, то поднимая, то опуская ладонь, и ее лицо то и дело всплывает в моем сознании. С каждым поглаживанием я думаю о том, как мой член будет утопать в ее сладкой киске. Я знаю, что мои фантазии даже близко не похожи на реальные ощущения, но черт подери, если сейчас это единственный способ, то я им воспользуюсь. Я представляю, как ее глаза смотрят снизу вверх, когда она берет у меня в рот, играя языком с головкой, а потом глубоко заглатывая. Она улыбается, и этого достаточно для меня. Я дохожу до пика и рычу ее имя, сотрясаясь в оргазме. Черт, она нужна мне. Выйдя из душа, я натягиваю джинсы и кладу стринги Дэнни в карман, как чертов сталкер. Но эй! Вообще-то это даст мне возможность снова увидеться с ней. Взяв футболку, я выхожу в коридор, уже опасаясь масштаба работы, который мне предстоит. Быстро ныряю в футболку и захожу на кухню. Я резко останавливаюсь, когда вижу, что вся комната вычищена до блеска. Какого хрена? Я смотрю по сторонам и не вижу ни пивных бутылок, ни пьяных тел в гостиной. На полу даже нет ничего липкого. Вся мебель поставлена на место, а несколько ребят из команды тусуются у бассейна, как будто вчера здесь не было никакой вечеринки. Какого черта? Как долго я был в душе? Я смотрю на часы на стене. 10:23. Ха. Подойдя к задней двери, я открываю ее. «Эй!» — зову я парней. «Что случилось с беспорядком?» Тэнк смотрит на меня со знающей улыбкой на лице, и его глаза сверкают. «У тебя одна попытка угадать!» «Нет, не может быть!» Я смотрю на него, сощурившись, но он улыбается мне в ответ. «Доброе утро!» — слышится позади меня самый сексуальный в мире голос. Обернувшись, я хватаю Дэнни и прижимаю ее к стене рядом с дверью, отметив, что на ней все еще моя футболка. «Ты слишком хороша для меня», — говорю я ей, наклоняясь и вдыхая ее запах. То, что я делал утром, никак не помогло твердеющему монстру в моих штанах. Ее глаза сияют удовлетворением, она рада снова оказаться в моих руках. «Я подумала, что теперь я твоя должница, после того, как ты присмотрел за мной вчера ночью», — объясняет Дэнни, положив руки на мою грудь поверх футболки. Ощущение ее ладоней на моем теле едва не доводит меня до отчаяния. Я нуждаюсь в большем. «Знаешь, были и другие способы отплатить мне», — говорю я с дерзкой ухмылкой, прекрасно зная, как она отреагирует. «О, я знаю, но подумала, что лучше приберегу это на то время, когда ты вправду будешь этого заслуживать», — сразу же парирует она. «Черт! Эта девушка сводит меня с ума самым приятным способом!» «Пойдешь со мной на свидание?» — спрашиваю я. «Нет». «Всего одно свидание», — уговариваю я, но она только качает головой. «Однажды ты сдашься. И когда это произойдет, это будет потрясно». Ее улыбка освещает помещение, и я наклоняюсь, чтобы запечатлеть легкий поцелуй на ее губах, зная, что ничего больше я сегодня не получу. Я понимаю, что ей нужно пространство, поэтому отступаю и иду на кухню. Дэнни так и осталась у стены, наблюдая за моими движениями. «И кстати», — говорю я, убедившись, что владею ее безраздельным вниманием. Она поднимает бровь, а я вытаскиваю из кармана ее стринги и начинаю вертеть ими вокруг пальцев, закручивая как лосо. «Кажется, ты что-то забыла в моей ванной». Ее лицо вытягивается, а глаза едва не вываливаются из глазниц. Одна насмешливая улыбка с моей стороны заставляет Дэнни броситься в мою сторону. Я отпрыгиваю от нее и бегу вверх по лестнице, пока она тщетно пытается меня догнать. «Отдай!» — требует она. «Ни за что! Что упало, то пропало!» — напеваю я, устремившись по коридору с ее стрингами над головой. «Сколько тебе? 12!» Я открываю дверь в конце коридора, забегаю в собственную спальню и резко останавливаюсь. Дэнни врезается в мою спину, влетев в комнату вслед за мной. Я удерживаю ее от падения навзничь. Она осматривает комнату и чуть не задыхается, когда видит три голых тела на кровати. «Какого хрена, чувак?» — спрашиваю я Джексона, который лежит с членом наружу между двумя брюнетками. Девушки удивленно вскрикивают, увидев незваных гостей, и сразу принимают сидячее положение. «Вау!» — бормочет Дэнни с широко распахнутыми глазами. «Видишь полосы на ней?» — шепчет она, указывая на девушку справа. «Ага, вижу». «Тебе придется сжечь кровать», — произносит она, все еще пребывая в шоке. «Это точно, детка». Девушки одеваются, в то время как Джексон все еще спит. Развернувшись, я выхожу из комнаты и направляюсь в свою спальню. Дэнни идет следом. Я беру стакан с прикроватного столика и иду в ванную, чтобы наполнить его холодной водой. Вернувшись обратно в злополучную комнату, я уже собираюсь вылить воду на Джексона, но Дэнни останавливает меня. «Можно я это сделаю?» — спрашивает она с несравненным восторгом в глазах. «Боже, как я могу отказать?» Я передаю стакан и отхожу, чтобы дать ей больше места. Кладу руки ей на талию и наблюдаю, как она получает удовольствие, глядя на воду, которая льется прямо на лицо Джексона. Он резко вдыхает и подрывается с кровати, его член болтается между ног. Дэнни отводит взгляд, но не может подавить смех. «Какого черта?» — бурчит шокированный Джексон. «Одевайся и проваливай», — говорю я ему. Он переводит взгляд вниз, осознавая, что стоит голый перед Дэнни и делает все возможное, чтобы прикрыться, но слишком поздно. Мы уже успели рассмотреть его со всех углов. Оставляя Джексона в одиночестве, мы выходим в коридор. «Так, теперь я могу забрать свое нижнее белье?» — сладко спрашивает Дэнни в попытке застать меня врасплох. Я посмеиваюсь над ее вопросом, не поддаваясь на ее уловку. «Нет, они мои». «Черт!» — отвечает она со вздохом. «Это были мои любимые трусики». «Что ж, теперь они мои любимые». «Здравствуйте, тренер», — говорю я, заходя в его офис в понедельник после тренировки. «Кейн», — отвечает он, — «садись». Я неловко опускаюсь на стул, неуверенный, почему он позвал меня в свой кабинет. Я пока что не сделал ничего плохого, так что все должно быть в порядке. По крайней мере, я не думаю, что сделал что-то плохое. «Что-то случилось?» — спрашиваю я, переходя сразу к делу. «Просто проверяю. Мы начинаем сезон на следующей неделе, и мне нужно знать, что ты готов. От тебя очень многое зависит от этого сезона». «Да, босс, я в порядке», — говорю я ему с уверенностью. «Именно это я и хотел услышать», — произносит он хрипло, откидываясь в кресле. «Мне нужно, чтобы ты больше занимался в зале. Особенно обращай внимание на выносливость. Я не хочу, чтобы тебя что-то сдерживало. Я знаю, что ты уже дополнительно занимаешься на льду, но я хочу, чтобы ты надавил на себя еще больше. Дай мне больше. У тебя есть реальный шанс вступить в НХЛ, если будешь сфокусирован на играх», — объясняет он. «Без проблем», — отвечаю я, уже обдумывая, каким образом у меня получится втиснуть еще несколько тренировок в зале, учитывая мое текущее расписание. «Но если это повысит мои шансы вступления в НХЛ, я сделаю это». «Я уже слышал слухи о том, что за тобой следует понаблюдать от вышестоящих», — шепчет он, посылая взгляд, который говорит мне держать себя в руках. «Черт! Серьезно?» — спрашиваю я с широко распахнутыми глазами. Тренер кивает в ответ. «Я не хочу, чтобы тебя что-либо отвлекало. Я видел, как ты смотришь на ту девчонку с пиар-факультета. Не позволяй этому залезть тебе в голову. Ты должен быть сосредоточен». «Я сосредоточен, тренер», — говорю я. «Я знаю, Дэнни будет меня только мотивировать. Только бы я сумел произвести на нее впечатление». «Хорошо», — отвечает тренер, поднимаясь с кресла и тем самым оповещая, что встреча окончена. «Слушай, добавь Тенка к тем дополнительным тренировкам. Его имя тоже упоминали вместе с твоим. Похоже, вы вдвоем считаетесь командой мечты», — усмехается он, закатив глаза. Я поднимаюсь со своего места и улыбаюсь тренеру Харрису. «Кто бы мог сомневаться?» Он посмеивается, качая головой. «Иди, переоденься. Тренировка начнется через 20 минут». «Уже иду, тренер», — отвечаю я, подняв руку. Выйдя из его офиса и закрыв дверь, я отправляюсь в раздевалку. Тэнк надевает снаряжение для тренировки. Я подхожу к своему шкафчику по соседству с его. «Где ты был?» — спрашивает Тэнк, садится и начинает завязывать шнурки на коньках. «Встречался с тренером. Он хочет, чтобы мы с тобой немного поднажали. Добавили еще несколько тренировок, чтобы точно получили контракты». «Дерьмо!» — бормочет он. «Этот сезон нас убьет». «Да, но это будет стоить того, когда ты поставишь свою подпись в контракте», — напоминаю я ему. «Черт, это уж точно!» — ворчит он. Я натягиваю джерси через голову и сажусь рядом с ним. «Ты знал, что они называют нас командой мечты?» — спрашиваю я Тенка, доставая коньки из сумки и проверяя, что чехлы надежно сидят на лезвиях, прежде чем надеть их. Он усмехается. Правда? Думаешь, с такой репутацией нас завербует одна и та же команда? Кто знает, отвечаю я с воодушевленной улыбкой на лице. Но было бы чертовски классно!